Глава 18. В итоге решила, что правильнее всего уйти. Помогла на кухне, а через часа полтора Матильда отправила меня отдыхать. Я и не ожидала, что такое положено. Думала, что работать нужно с утра до ночи, не покладая рук. Не успела прилечь, чтобы причесать мысли, как в комнату постучали. Наверняка Берта надумала поболтать. «Заходи!» — прокричала ей. Дверь открылась, и в нее вошел Стивен. Я чуть не поперхнулась воздухом, резко села. Сердце в груди сделало ликующий кульбит, но тут вмешался холодный разум, напомнив о пророчестве Стивена. Сразу моя радость сменилась растерянностью. Ну вот чего он пришел? Мало того, что виделись сегодня уже раз 100, так он снова рядом. Слишком уж мне было не по себе, осознавая его предсказания. Даже стала побаиваться его общества. «Это вы?» — мой голос выдал волнение. «А вы ждали кого-то другого?» — удивился он. «Берту. Она служанка, мы с ней сдружились». «Надеюсь, мы с вами тоже сдружились?» Его голос был полон лукавства. «Нет, это не дракон, а хитрый лис». Закрыв за собой дверь, он продолжил. «Ведь друг — тот человек, с которым всегда приятно находиться рядом. Тот, кому доверяешь мечты, надежды и тревоги. Я уже доверился вам, рассказав о пророчестве. Теперь ваша очередь». «Даже так? Хочет, чтобы я честно призналась, что нахожусь здесь исключительно с одной целью — заработать себе на квартиру через его любовь и страдания?» «Нет, таких признаний не дождется. Поэтому перешла в наступление. «Но я не просила вас ничего мне рассказывать. Это была ваша добрая воля?» «Я доверился лишь потому, что я почувствовал, насколько мне легко быть рядом с вами и даже дышится по-другому». «Ох, лучше бы он молчал. Мне тоже дышится по-другому, и я боюсь, что влюбилась в него. А мне нельзя влюбляться, а он, как назло, трёт здесь свою шкуру и не дает прохода». «Только мне не в чем довериться вам», — соврала стрекороба. «Но не рассказывать же об ипотеке и договоре». «Тогда позвольте посидеть с вами». Он, не сильно церемонясь, подошел и сел на кровать, даже не дождавшись моего позволения. «Ой, не стоило так!» Я подскочила босиком и отпрыгнула к шкафу. «Да уж, соблазнительница из меня та еще, дала дёру от объекта соблазнения. Но что я могу сделать, если у меня аж дыхание перехватывает, когда он рядом?» А он, как погляжу, парень не гордый, поднялся и подошел ко мне, будто не понял, что мне хотелось бы держаться от него подальше. «Прошу, не отталкивайте меня». Он оказался настолько близко, что я могла его поцеловать. «Тьфу, ты вот только поцеловать не хватает. Откуда такая мысль в голову пришла?» «Не отталкиваю», а сама подалась в сторону двери. «Тогда не ускользайте», — ухватил меня за руку и подтянул к себе поближе. «О нет, что он делает? Мне неловко быть рядом, уже не знала, как отделаться от соблазняемого объекта». «Пусть это вас не пугает», — прошептал он, притягивая меня еще ближе. «Вы невероятная. Таких не было, нет и не будет». И вдруг его губы припали к моим в страстном поцелуе. Аж голова закружилась от удовольствия. Его губы были нежными и в то же время настойчивыми. Они бы не допустили моего бегства. Но вдруг он так же поступает со всеми. Эта мысль моментально протрезвила меня, а слова Роберта о том, что драконам нельзя верить, прилетели так не кстати, или наоборот, кстати. Я замотала головой, прекращая поцелуй. Все еще тяжело дыша, я уставилась на Стивена. «Нам не стоит целоваться». Мой голос дрожал от желания продолжить поцелуй. «Думаете, стоит миновать поцелуи и сразу перейти к предложению руки и сердца?» Пошутил он, хотя я могла бы поклясться, что здесь было слишком мало шутки. «Нет, я думаю, что вы напрасно уделяете мне свое время». «Но мне хочется», — он был упрям. А я поняла, что мы с ним влюбились друг в друга. Слишком быстро и слишком неожиданно, но это был неоспоримый факт. Я чувствовала его заинтересованность мной и понимала, что она неспроста. Похоже, мы — истинная пара. Но я понимала это, а он — нет. Может, в их мире нет понятия «истинная пара»? Неожиданно пришло в голову, что раз он тоже влюбился в меня — то теперь я могу со спокойной совестью отбывать в свой мир. Задание выполнено.